привозят заказанное накануне бумагу, два листа, чернильницу-непроливашку, перо. Протираюсь водой весь, пою последний раз. Бывали мы в Италии. Вывожу осторожно буквы за буквой. Москва, Кремль. Товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. Дорогой товарищ Сталин. Я Костров Виктор Александрович, 22 лет, уроженец города Ленинграда, выпускник режиссерских курсов документального кино, более месяца нахожусь под следствием во внутренней тюрьме Ташкента. Мне предъявлено обвинение в том, что я, используя средства кино, выразил на экране мысль о якобы неспособности вашей как вождя стоять у штурвала нашей страны, что у колеса истории должен стоять русский человек, что только ему по плечу великая миссия. Мне неизвестны истинные причины этого чудовищного обвинения. Я знаю только, я клянусь вам в этом, что ничего подобного не было ни в моем сердце, ни в моей голове при работе над фильмом. Отснятый материал свидетельствует о предельной документальности эпизода «Пуск нефти». Бредовые ассоциации, возникшие у работников следствия, не могут являться криминалом, так как, повторяю, снимался эпизод не отрежиссированный, и любая возникшая ситуация может быть отнесена только к категории случая. В процессе следствия мне отказано в вызове свидетелей, которые могли бы подтвердить абсолютную документальность события, запечатленного на пленке. Не принят ни один мой протест. Допросы ведутся в унизительной для подследственного форме. Крайнее отчаяние привело меня к решению обратиться к вам. С вашим именем связана по существу вся моя жизнь. В школе я пел песни, посвященные вам. С искренней радостью я рассказывал близким, что видал вас на параде. Я стоял на охране вашего проезда на родину. Я всегда с чувством уважения относился и к вашему имени, и к вашим делам. Да и почему вдруг ни с того ни с сего у меня возникли бы сомнения? Все, что было в моей жизни нескладного, горестного, было от несовершенства моего и несовершенства ряда людей, непосредственно со мною соприкасавшихся. Но даже в порыве отчаяния, что бывает у каждого, я никогда не сомневался в величии Родины, красоте и мудрости народа и его вождя. У меня есть святое имя, имя моей матери, которая передала мне свою преданность этим идеалам. Предавая их, я бы предал свою мать. Я верю, что вся эта история окажется недоразумением. Я верю. Костров, В.А. 17 июля 1948 года. Текст приведен дословно. Я неоднократно повторял его про себя и не раз пересказывал вслух, а позже в лагерях я пользовался им, когда просили помочь написать Сталину другие заключенные, так как текст в своей заключительной части удивительно совпадал с мыслями и чувствами этих разных людей. Шли письма по Москву, шли тысячами, но Москва молчала. Сталин молчал. Лист 18. Вот сижу я сейчас вместе с Виктором в камере ташкентской тюрьмы и думаю за него и за себя, ведь я — это уже не он, а он еще не я. Думаю, не оставить ли мне его здесь, в восьмиметровой духоте? Зачем я затеял эту возню? Что это я, право, привязался к нему? Подумаешь, Спартак, Гарибальди, Юлиус Фучик. Кому все это надо? Ведь от того, что был написан «Фауст», человечество не стало мудрее, не стал человек добрее от прочтения многотомной человеческой комедии. Это ли не комедия? И что-то не прибавилось красоты у него от Ромео и Джульетты. Прочитываем великие трагедии и творим новые, смеемся над комедией и продолжаем ломать ее в жизни, заучиваем афоризмы мудрецов и упрямо не желаем применять их, разве только, чтобы щегольнуть эрудицией. А что останется от прочтения этих листов? Что? Вместе с прохладой ночей стали приходить ко мне сны. Легкие, хрупкие.